Каких жучков? Самых обычных. Каких он наставил, когда я находился в СБ? Он, что, слышал наш разговор? Нет, конечно. Я всегда после них делаю проверку. Разумеется, все жучки нашли и уничтожили. Понятно. Мы почти столкнулись с Пшником, который занимался тем, что рассматривал тело пиратов. «Тебя не здесь ждут, а там», — сказал судья и показал, куда тот должен идти, после чего Спшник быстро исчез в указанном направлении. Меня быстро закинули на прилетевшую платформу, и мы полетели куда-то. «Куда летим?» — спросил у судьи, чувствуя, что действие медикаментов ослабевает и мне становится все хуже. «Мы не закончили наш разговор», — ответил судья. Вскоре платформа остановилась около бара «Долина». Охранники меня приволокли на мое место за столиком и, оставив меня на диване, покинули помещение. Судья вновь активировал полог тишины. «Послушай меня, Блесс, я понимаю, что риск есть, но доверить Марине сейчас я могу только тебе», — сказал судья. «Почему?» «У вас нет проверенных разумных». «Разумеется, есть и, разумеется, я могу нанять кого со стороны, но я сильно опасаюсь, что этого разумного или перекупят, или, если он не согласится, выкинут из окна. Первый вариант самый плохой, как я, так и Марине будут рассчитывать на этого разумного, а он, когда потребуется, не придет на помощь, потому что его перекупили». «С тобой, я думаю, такого не произойдет. «Ну да, я сразу стану осваивать прыжковые дисциплины». «Не думал я, что ты испугаешься. Судья не стоит меня брать на слабо». «Да ладно, не обижайся. Кстати, а как вы узнали, что это моя анкета?» «Это совсем не сложно. Здесь было два варианта, или ты свяжешься с разумным, который выкупил твой контракт у флота, или начнешь самостоятельно искать работу». Сработали оба варианта. И скин полиции был настроен на поиск в анкетах, ищущих работу, твои данные. Он подсвечивал все подходящие анкеты. Одна из анкет подошла по всем параметрам, и мы не ошиблись, она оказалась твоей, хотя и не была оформлена на тебя, а на посредника, к которому ты обратился. Понятно. Правда, у нас было опасение, что ты можешь отправиться на фронтер после твоих разборок на торговой станции. Так что ты решил? Я полечу к ней. Не могу же я ее бросить там одну. Разумное решение. Лично я в этом совсем не уверен. Тебе нужно подписать вот это. Что это? Контракт между тобой и кланом. К сожалению, я не могу пока тебя принять в клан. Для твоей же безопасности. Я не собираюсь вступать в ваш клан. Это ты зря. У нас для тебя откроется много новых возможностей, о которых ты даже не мечтал. Боюсь, они меня не интересуют, как и ваш клан. У тебя будет время подумать. Мы с тобой позже вернемся к этому разговору. Что сидишь? Подписывай. Посмотрел на лежащий передо мной планшет. Думаю, я не стану это подписывать. Не станешь, но почему? Он искренне удивился. Потому что не хочу быть связанным с кланом. Ты пойми, я не смогу платить тебе без этого контракта. Это деньги клана. Я должен отчитаться, куда их буду тратить. Мне не нужны креды клана, я сильно опасаюсь, что это меня может выдать. Об этом ты можешь не беспокоиться. Никто не узнает об этом. Ты ведь сам мне только что сказал, что тебе нужно за них отчитаться. А как ты там без кредов? Если на Квинтер надеешься, то зря. Его у тебя отберут еще на контроле. На каком контроле? Если ты еще не знаешь, в центральные миры всех не пускают. Только тех, кто имеет разрешение на работу и проживание. Там строгий контроль на входе, а Квинтер — вещь, запрещенная не только у нас, но и аграфов. Тебе не удастся протащить его через контроль на планету. Отберут и аннулируют твое разрешение на работу. Хорошо, что предупредили, но, вообще-то, я на него и не рассчитывал. Тогда на что ты рассчитывал? На себя и свои силы. Послушай меня, там центральные миры, там креды любят все, без кредов никуда. В любой момент тебе там могут понадобиться креды, хотя бы для того, чтобы подкупить кого-нибудь и улететь оттуда. А твоей зарплаты техника на взятку должностному лицу точно не хватит. Думаю, это плохой вариант. Почему? Думаю, сделаем так, и почувствовал, что мне становится совсем плохо. Откройте счет в банке, о котором никто, кроме вас, не должен знать. Зачем? Чтобы по моему запросу на него пришли креды. Сколько? Не знаю, на взятку, я не знаю размера взятки там. Может так получиться, что ты не сможешь передать запрос. Я сумею это сделать. Главное, чтобы креды вовремя на счет пришли, а для себя мне креды не нужны. Ни от вас, ни от клана, я не возьму ни креда, и договор с кланом я подписывать не стану. Ну что же, я тебе предлагал, но ты сам отказался. Теперь поговорим о том, как тебе будет нужно вести себя там. Сейчас мой вопрос. Что будет с ребенком, когда он родится? В договоре между кланами нет ничего про детей. Есть только оговорка про то, где и с кем останется ребенок в случае окончания брачного контракта. В этом случае ребенок останется с Марине. У меня поплыло перед глазами, и как в замедленной съемке, увидел, что я заваливаюсь на бок. Открыл глаза и посмотрел на медика, склонившегося над лечебной капсулой, в которой я лежал. Им оказался весьма пожилой аварец. Седина давно побелила его голову. «Где это я?» — поинтересовался у него. «В медицинском центре нашего корабля». «А как я здесь оказался?» «Вас принесли охранники». «Местные охранники корабля?» «Нет, охранники барона Дербера». «Охранники». «У него остались охранники». Здесь я вспомнил, что его охрану я нашинковал и отправил надолго капсулы, с другой стороны, он мог новых нанять. Возможно, телохранители, я не понял точно. «А как я на корабле оказался?» «Вы наш пассажир». «Вы что, ничего не помните?» Он стал мне светить в глаза. «Помню, но не все. Учитывая, в каком состоянии вас ко мне доставили, это неудивительно». «А давно это было?» 4 дня назад. Пришлось с вами изрядно повозиться». «Простите, а куда летит этот корабль?» «Мы залетим сразу в 5 систем». «Не знаю, в какую систему вы летите». «Простите, а у вас нет записи того, как меня к вам привезли?» «Есть, но зачем она вам?» «Мне, видимо, хорошо досталось, и я не помню, как это произошло». «Ну что вы, с этим я вам помогу, вы дрались на дуэли с бароном Дербером и проиграли ему эту дуэль». «Я?» «Именно вы». «А как он выглядит, можете напомнить?» «Молодой, разумный. Аристократ. Он, как и вы, был серьезно ранен и передвигался с помощью дроида-няньки». «Вот мелкий поганец». «Ну что вы? Как вы можете так о нем говорить?» «Он, между прочим, оплатил ваше лечение». «Честно говоря, я даже смутно не мог представить, каким образом я здесь оказался и при чем здесь барон». «Он вместе с охранниками тоже присутствовал на корабле?» «Конечно, и очень беспокоился о вашем здоровье».